на него можно надеяться. Но оно не поддается расчету. Двое больных одной и той же болезнью принимают одно и то же лекарство, назначенное одним и тем же врачом. Одному помогает, другому хуже. Можно искать причину в разной химии тела, а можно и в разном душевном складе, в разном настрое. Один верит в лечение, другой нет. Такая разница чаще. Может быть, одному стало лучше лишь на какой-то миг, случайно. И этого, только этого оказалось достаточно, чтобы самовнушение заработало и развило цепную реакцию выздоровления. А у другого наоборот. По врачебному и личному опыту, самовнушение способно как усиливать, так и ослаблять действие всевозможной химии. Конечно, ядерные удары громадных, разрушительно-токсических доз предотвратить не в силах. Но если хоть малейшие шансы. В некоторых диких племенах и поныне ищут виновных, давая группе подозреваемых изрядную долю яда. Считается, что умрет только тот, кто действительно виноват. Доследование, как правило, подтверждает. Самовнушение действует, когда вопрос стоит или-или, когда чаша весов колеблется. Действие его должно быть заблаговременным, успеть внедриться в подсознание, развить цепную реакцию, прежде чем это успеет сделать противоположная сила. Некоторые люди безобразно пьянеют только потому, что безответственно относятся к своему подсознанию. А безответственность эта, безграмотность точнее, состоит не только в нарушении дозировок, правил закусывания, запивания и тому подобное, но и в том главное, что эти люди не хотят или не умеют проводить заблаговременное самовнушение. При той же концентрации алкоголя в крови оно удерживало бы их самочувствие и поведение на приличном уровне. То, что это возможно, что предварительный настрой имеет важное значение, знает почти всякий рядовой потребитель винно-водочных изделий. Но знать мало. А вот еще вопрос. Заболеть или не заболеть? Простуда. Инфекция. Человек пока еще здоров, но сильно простыл или общается с больным, угроза велика. Для полного самопонимания мы слишком сложны. Никогда нельзя знать точно, почему человек заболевает или не заболевает. Но твердо знаю по себе, на достаточно большом числе наблюдений, как бы ни простыл, с каким бы больным ни общался, если успеваю провести самовнушение, без слов, но по смыслу, здоров, остаюсь здоровым. Простуда и грипп ко мне не пристают. Главное не упустить. Хочу быть точно понятым. Человека нельзя обязать не заболеть. Но сам себя обязать человек может. Нередки и противоположные случаи. Заболел не кстати, как назло, когда этого никак нельзя себе позволить. Парадоксальное состояние. Все то же бревно.